Фотоальбом. После лабораторных занятий стояли вдвоем на крыльце госпитальной клиники, дымили. Главврач, формалист и старорежимная сволочь, не разрешал курить даже в уборной. Гонял на улицу мороз не мороз. Притоптывали ногами от холода, дымили одной папиросой на двоих. У Миры на плечи накинута ее заслуженная бекеша. У Лидки элегантная мантошка на рыбьем меху. Подруга рассказывала Мире тихим, страшным голосом про свою новую любовь, совершенно безумную и, конечно, безнадежную. У Лидки все любови были такие, совершенно безумные и безнадежные. Мира морщила нос, но слушала с интересом. Не выдержала только, когда Эйзен совсем уж зарапортовалась, сказала, что, видно, такая у ней судьба — вечно обретаться в аду, Эвридикой, за которой никогда не спустится никакой Орфей. Еще и носом шмыгнул со слезой. «Дур ты, а не Эвридика. Вроде современная девушка, сверхпередовой области медицины занимаешься сама. Кто так вообще сейчас разговаривает? Обретаться в аду? Эвридика? Ты кто, рентгенолог или осколок Римской империи?» «Во-первых, это не римская мифология, а греческая», — ответила Лидка, уязвившись. Она не любила, когда ее попрекали несовременностью и, в особенности, старомодностью. «А во-вторых, скажи-ка, Мирочка, чьи это стихи?» И, закатив свои томные глаза, продекламировала. И вдруг, забыв слова стыдливости и гнева, приникнет к юноше пылающая дева. Еще, о Гелиос, о царственный зенит, благослови сады широкогрубой Гебы, благослови шафран ее живых ланит, на алтаре твоем дымящиеся хлебы и пьяный виноград и зреющие сливы, где жертвенный огонь свои придет извивы. «Тютчев какой-нибудь», — пожала плечами Мира. «Или Анинский. Сейчас так никто не пишет». «Нет. Это стихотворение Ларисы Рейснер, прекрасной амазонки революции», — торжествующе объявила подруга. «И если Лариса Рейснер — несовременная передовая женщина, то пусть я буду такая же». Она обожала Ларису Рейснер, которая и для Мира, конечно, являлась непререкаемым авторитетом. Женщиной новой эпохи, бесстрашной, свободной, дающий мужчинам 100 очков вперед. Крыть было нечем. «Ладно, срезала», — усмехнулась Мира. «Видно, от любви и у товарища Рейснер гайки с болтов слетают». «От любви человек начинает думать и говорить языком любви», — убежденно сказала Лидка. «А совсем не таким, каким обсуждают примусы или жилищный вопрос». «Ладно, широкогрудая Геба, переходи от лирики к фактам. Давай, рассказывай». «Первый раз я увидела его 3 дня назад в театре Корша. Олимпиада Аркадьевна, билетерша, я тебе про нее рассказывала, посадила меня на чудесное место в амфитеатре под ложей. Он был прямо надо мной». «Кто, царственный зенит?» Но Лидку было уже не сбить. Она придерживала тоненькой, каждую косточку видно рукой, ворот пальтишки, длинные ресницы полуопущены, под глазами синие тени, и мечтательно тянула слова. «Сначала я услышала голос, потом увидела серый твидовый рукав, лежащий на лаковом бордюре ложи. Блеснули очки в стальной оправе. Потом во мраке театрального зала зеркальный пробор. Как Теодор говорит, как держится?» «Теодор? Иностранец, что ли?» «Латыш». «Твидовый рукав, пробор на бриллиантине. Непман?» «Сама ты Непман. Он герой гражданской войны. Состоит на какой-то секретной работе, часто ездит за границу. Это настоящий европеец». «А как же Кторов?» Последнее время Эйзен была влюблена в актера Кторова из того же Коршевского театра. Разумеется, безумно и безнадежно, потому что Кторов женат на актрисе Поповой, и души в ней не чает, а Попова на 10 лет старше и вообще ужасная женщина. Лидка только пальчиками плеснула. Про Кторова ей было уже неинтересно. «Ты хоть с этим Теодором познакомилась?» «Что ты? У него красавица-жена и маленькая дочь. Это препятствие, которое не преодолеешь. Ты бы видела, как он прогуливается с коляской. Такой нежный отец и совсем не стесняется быть ласковым. Не то что другие мужчины». «А, вот ты где последние дни пропадаешь. Выследила?» «У подъезда караулишь». Мира осуждающе покачал головой. «Гляди, Лидка, холодище, а на тебе ботики фетр. Пальтишка шемиз, чулочки фельдеперсовые. Заработаешь пневмонию, да еще придатки застудишь. Погляди на себя, глиста зеленая. Тебя ветром шатает. Месячные, через раз. Каждый день после занятий Эйзен подрабатывала в рентгеновском кабинете. Ей еще и мать из Ленинграда присылала, чтобы дочка хорошо питалась. Но все деньги уходили на шмотки и билеты в театр или кино. А есть Лидка вообще не ела, говорила, аппетита нет. «Ох и парочка мы с тобой», — сказала Мира, случайно взглянув на отражение в окне. Одна длинная, тощая, вторая маленькая, плотная, в распахнутой бекеше. «Пат и Паташон, Дон Кихот и Санчо Панса. Ладно, валяй дальше, рассказывай». «Потом. Андрогин идет», — шепнула Лидка, смотря ей через плечо. Мира обернулась. Из двери вышла Андронова, пятикурсница с военно-медицинской кафедры. Увидела, помахала рукой. Лидка ее не любила. Говорила, что это не женщина, а недоразумение. Андрогин — это что-то из древней философии. Полумужик, полубаб, кажется. Андронову действительно издали можно было принять за парня. Она стриглась под ноль, ходила размашистой походкой и одета была в военное. Шинель, буденовку, сапоги. Мира уважала Андронову за целеустремленность и волевые качества. Вот кто тоже имел все шансы стать первой выдающейся женщиной-хирургом. Но военно-полевая медицина так далека от той области, которой собиралась заниматься Мира, что соперничать им, слава богу, не придется. «Здорово, носик!» — Андронова крепко пожала руку. Лидке небрежно бросила. «А, это ты, Эйзен?» Она была принципиальная. Рукопожатием обменивалась только с теми, кого уважала, кого не любила, игнорировала. С Лидкой это она еще любезность проявила, только потому что Мирина подруга. «Слушай, носик, я с тобой должна про завтрашний актив поговорить, чтобы выработать единую позицию по снегоборьбе. Слыхала, вчера с крыши глыба свалилась. Первокурсника с тяжелым сотрясением мозга увезли. Надо поставить перед ректоратом вопрос ребром. Или делайте сами, или не мешайте ячейке выполнить за вас вашу работу». Говорила она энергично, толково. Перечисляла аргументы, загибала сильные, белые от дезинфекции пальцы. Но при этом успевала смотреть на входящих-выходящих. С кем-то здоровалась по имени. Кому-то просто кивала, на кого-то враждебно суживала глаза. Вдруг, прервавшись на полуслове, подошла к человеку, появившемуся из-за двери, поздоровалась за руку, вернулась. Мира с любопытством обернулась, кому это такая честь. Оказался знакомый. Ну, то есть не то чтобы знакомый-знакомый. А виделись недели три назад, разговаривали, этот... Как его? Клобуков. Неприятный. Мира не сразу его узнала, потому что он оброс светлой бородкой. За спиной у ассистента-анестезиста висел все тот же мешок с карманчиками на лямках. Из подмышки торчали какие-то дощечки с маленькими колесиками непонятного назначения. «Кто это?» — спросила Лидка. «Лицо интеллигентное». «Хирурга Логинова, знаешь, с козлиной бороденкой, рожа надутая. Буржуй, на авто с шофером ездит. Это его ассистент, специалист по обезболиванию. Тоже фрукт, вроде своего профессора». И вернувшийся Андроновой. «Ты чего с ним за руку? Он же сволочь, недобитый беляк, у Врангеля служил!» Та засмеялась. «Кто? Товарищ Клобуков? Ну ты сказанула! Он красноармеец, фронтовик, с белополяками воевал. Мне знакомый буденовец про него рассказывал. Мировой, говорит, мужик, свой на все сто, даром, что интеллигент». Аспирант спустился с крыльца, повозился со своими дощечками, и они превратились в самокат. Взялся за алюминиевые ручки и быстро, с удивительной мягкостью, покатился вдоль по Царицынской, отталкиваясь от заснеженного тротуара ногой в добротной немпманской бурке и блестящей галоши. «Здорово шпарит», — сказала Андронова. «Он у нас в группе ведет курс по анестезии в военно-полевых условиях. Жутко интересно». Лидка вздохнула. «Жалко, некрасивый, и рост маловат». Мира же молчала, глядя вслед шустрому самокатчику, сощуренными от ярости глазами. «Ах так! Ты, значит, у барона Врангеля служил!» Хамство она не спускала никому. Особенно интеллигентского, которое не от пролетарской простоты, а от издевательства. Но гляди, Клобуков, выставил дурой перед Андроновой. Ладно, узнаешь, как Мире носик голову морочить.